Глава 8. Последствия. По возвращению на Плутон-6 Эл плохо представляла, что будет. Наблюдатели замешкались с ответом на запрос. Система распознавания на дальнем расстоянии не узнала ее дельту, определив ее как неизвестный объект. Плутон-6, я пилот дальней разведки Эли Светлова. Это борт Дельта-31. Приписан к 8-му сектору базы. Борт имеет повреждения навигационной системы, пилотирую вручную. Я вернулась с опозданием. Проверьте реестр полетов. Не тяните с посадкой. Эл пришлось еще раз объяснять, кто она и что управляет катером вручную. На внешней посадочной площадке было полно пустых пирсов. Рабочие сутки были в разгаре. Ее направили в ремонтную зону на пирс с охранной системой и защитой от несанкционированного взлета. Бот Дельта-31. «Разрешаю стоянку в боксе 15», — сообщил механический голос диспетчера. Эл села у дальней стены бокса. Ее дельта, повинуясь ручному управлению, замерла у самого выхода. На экране Эл увидела, как несколько техников бросились к кораблю выставлять защитный экран. «Посадка вручную встревожила их», — подумала Эл. Их яркие оранжевые комбинезоны выделялись на фоне темно-серой площадки. Эл шагнула в зев трапа и встретилась с десятком любопытных глаз. Поле не включили. Она улыбнулась им, кивнула, сделала предупредительный жест, что поле не требуется. В ответ увидела лишь одну смущенную улыбку старика Вердена. Остальные смотрели настороженно. На легком автомобильчике подкатило еще трое в форме космофлота. По знакам на одежде Эл распознала людей из инспекторского корпуса. Что-то будет. Эл, наконец, спустилась по трапу. Техники расступились, пропуская ее к инспекторам. «Совсем новая обшивка», — услышала Эл шепот за спиной. Действительно, Дельта теперь выглядела как новенькая. Эл вспомнила о нарушенных инструкциях, о невыполненном распоряжении, о длительном отсутствии и в одно мгновение осознала, что ничего хорошего все это не сулит. Она миновала автомобильчик, решив не останавливаться, и услышала ожидаемое обращение. «Вы пилот Дельта-31?» Эл обернулась, не успев заметить, кто из них говорил. «Верно, я. Здравствуйте», — ответила она. «Каковы ваши планы, пилот?» Голос был тем же, принадлежал старшему из них. «О, у вас ко мне вопросы?» — спросила она. «Я арестована?» «Нет. Нам хотелось бы услышать ваш рапорт. Я отправлюсь к командиру сектора, если угодно. Вы можете идти со мной. Я представлю рапорт ему». Эл не в первый раз сталкивалась с инспекторами. В ее тоне они могли распознать вызов. После Тобаса Эл испытывала к ним неприязнь. Она так устала, что не хотела притворяться, что этот визит на пирс ничего не значит. Если это не арест, то они явились лично убедиться, что это она. По правилам субординации, прежде всего, нужно идти к начальнику сектора. Опередить Леона Дантела они не могут. Поздно она вспомнила о субординации, но сейчас было незазорно уйти под защиту начальства. А потом ей, вероятно, грозит арест. Эл посмотрела в сторону этой троицы, и ее лицо едва ли могло что-то выразить. От усталости все время хотелось зевать. Леон Дантел, мрачный лысый человек, выслушивал Эл в присутствии троих инспекторов. Он не смотрел на нее, потому что испытывал в эти минуты жгучее желание выгнать ее из летного состава базы. За подобное нарушение он имел право наказать ее увольнением, чем избавил бы себя от последующих разбирательств. Он удерживался от этой резкости исключительно из-за строгих физиономий людей в инспекторской форме. Сложно сказать, что будет с дальнейшей жизнью девушки, если она сейчас попадет в руки этой тройки. Он уже поверил, что она не вернется. За эти дни его засыпали вопросами, ему хотелось по-человечески сорвать на ней злость. Но он коротко и сдержанно ответил. «До завтрашнего вечера можешь отдыхать, потом я тебя вызову снова». «Разве я недостаточно все ясно?» — объяснила, — удивленно спросила Эл. «Мне не все ясно!» — сказал он, едва не перейдя на крик. Эл поняла, что он раздражен. От усталости она сразу не сообразила, что Леон оттянул время, якобы для повторного рапорта, чтобы помочь ей. Догадалась она только за дверью его кабинета. «Ну, каково ваше мнение?» — спросил старший инспектор у Леона. «Ее преждевременно обвинили в дезертирстве?» Мнение я составлю завтра к вечеру, когда выслушаю ее опять. Она едва на ногах держится. Вам что-то непонятно? Мне не ясен мотив. И еще есть 10 вопросов. Она ничего противозаконного не сделала. Она нарушила протокол по оповещению базы в экстренной ситуации. Не каждый день курсант оказывается вблизи от взрыва. Она вернулась. Будем разбираться. Я уверен, если это была ошибка в ее действиях, я найду ее сам. Тем временем Эл вернулась на площадку к своей дельте. Там был один Верден, который прохаживался вдоль борта, гладил рукой в перчатке новенькую обшивку. «Нравится?» «Все, как обещала», — сказала Эл с улыбкой. «Те сделали». «За что такое?» «Меня обстреляли на границе Галактиса. Полагаю, пираты. Осталось 2 двигателя и половина систем с повреждениями. Вот спасатели меня и подобрали». «Ты уж извини, тут болтают всякую ерунду о тебе. Говорили, ты сбежала. Разные говорят». Эл посмотрела на недовольного старика и решила пошутить. «Тебе не нравится, что дельту подновили? Сам-нибудь хотел месяц с ней возиться, а? Ей начинку придется менять. Ты поменял регламент обращения к экипажу? Она называла меня капитаном». Эл сощурила глаза. «Ну тебя!» — отмахнулся Верден. «После их ремонта она 2 срока отлетает. Я такое видел. И из чего они это делают?» Он постучал по обшивке, глянул на Эл из-под седых бровей. «А тебя там не подновили? Мозги не вправили?» Эл нахмурилась. «Ты о чем?» «Кто-то теперь есть?» — нервно спросил он. «То же, что и было», — обиделась Эл. «Капитан космофлота, если тебя это интересует». Эл сказал довольно жестко, глаза не опустила, значит, не врет. Верден снова заговорил теперь мягче. «Ты хоть думала, куда влезла? Ведь все знаки сдернут. Какой ты теперь капитан?» «Да за что лишать меня звания?» Эл опять нахмурилась. «Будто не знаешь. Знаю, что не за что». «Вот упрямая». «Верден, расскажи, просвети глупую». «Да ладно, ладно, ты не глупая. Пойдем, я тебе покажу кое-что». Эл улыбнулась. Верден казался чудаковатым. Сейчас он был похож на придворного шута. Весь изогнулся, наклонил голову так, будто шея у него была без костей. «Только без глупых шуток», — сказала она. «Идем. Держи штаны, капитан». Эл двинулась за ним следом. Соседние площадки не были разделены стенкой. Они шли друг за другом террасами. Она и Верден стояли на самом верху бокса. Впереди были видны 5 площадок в ряд. Эл оцепенела. 2 нижние террасы были заняты ее старыми знакомыми. Это были 2 судна, похожие на те, что ее обстреляли. Эл заметила повреждения обшивки, и сомнения пропали. «Я пошел посмотреть», — стал объяснять Верден. Присмотрелся. Они как новенькие, а на борту одного полоса горелая, как от луча. «Они в бою побывали, не с тобой?» «Ты летала с включенным оружием». Эл прервала его. «Мне тоже надо посмотреть поближе. Пошли. Там у них охрана своя. Скоро улетят». «Когда?» «Я не знаю. Иди к наблюдателям. Без оповещения их не выпустят». «Чувствую, они ждут кого-то. Ты же разведчик. Только туда. Поди узнай». «Я бы не рискнул сейчас лезть к ним на пирс. Мало ли что. Сначала я к командиру сектора пойду». Она свесилась за ограждение и внимательно смотрела на пришельцев. А не лето. «Поспать бы тебе, вид у тебя, как только ходишь. Наверняка слопало все ободряющее на борту». «Не, еще осталось. Они на ремонте?» «Вроде того». «От помощи отказались, агрессивные, говорят, среди них есть на нас похожие. Я ведь оттуда никого не видел, только здесь всю жизнь». «А ведь верно. Верно было то, что Верден прожил на Плутоне 6 50 с лишним лет. Ни разу его не покидал. Он ровесник этой базы. Шутили, что он боится летать». Эл подумала, что ему, наверное, очень уютно и спокойно в своем добровольно ограниченном мире, где есть корабли, работа и знакомые люди. Для Эл он был будто в скорлупе, за которую вряд ли кто-то когда-то выберется. Разве сама судьба разобьет ее, нарушит его устоявшуюся программу жизни? Эл вдруг стала его жаль. Про себя она называла таких людей, как Верден, спящими. Они жили и умирали в узких рамках своего сознания, руководствуясь лишь одним однажды выбранным способом жизни, Сменить его означало крушение и разрушение всего. Для Эл все было иначе. Она отчетливо понимала, что достаточно неудачного стечения обстоятельств, чтобы иллюзорный мирок рассыпался. Эл не стала бы делиться с Верденом подробностями своего недавнего путешествия, чтобы не рушить его мирок. «Я пошла», — сказала она, обернулась к Вердену. Тот кивнул. Эл быстро вернулась к уже опустевшему зданию командования сектором. Коридоры были пустыми, в холле никого. Эл знала, что Леон еще там. Она дала себе отдышаться перед его дверью и нажала на вызов. Дверь открылась. «Можно?» — спросила Эл. «Я звал тебя завтра», — ответил хмурый Леон. «Это важно». «Что еще?» «На 13-14 площадках в моем боксе стоят судна одинаковые. Именно эти обстреляли меня. Такие же». «Эл, прошло меньше часа, а я вижу тебя уже второй раз. Не слишком ли много за один день?» Он не шутил. «Это важно. Для тебя важно внятно объяснить свои действия завтра». «Но я сказал завтра». Эл приняла решительную позу и заявила. «Я не уйду, пока вы меня не выслушаете».